Дактилоскопия. Идея использовать отпечатки пальцев как способ идентификации человека к концу XIX века буквально носилась в воздухе. Марк Твен в 1882 году в романе «Жизнь на Миссисипи» описал поиск преступника по сохранившемуся на месте преступления отпечатку пальца. Жена и ребенок Риттера, главного героя рассказа, были убиты солдатами-мародерами во время Гражданской войны. Убийца жены, как повествует Марк Твен, оставил кровавый отпечаток своего большого пальца. С этим отпечатком Риттер, притворившись хиромантом, отправился искать убийцу. Он ходил от одного военного лагеря к другому и гадал по руке многим солдатам, изучая при этом узоры их большого пальца. Таким образом, в конце концов, он нашел убийцу. Свой метод Риттер объяснял так. «Когда я был молод, я знал одного старого француза, проработавшего 30 лет тюремным сторожем. Он рассказывал мне, что у человека есть одна вещь, которая не меняется от колыбели до могилы. Это линии на внутренней поверхности большого пальца. Портреты не годятся, потому что маскировка может сделать их бесполезными. Большой палец – вот единственная истинная примета». Методы дактилоскопии стали известны в Соединенных Штатах более чем десятилетие спустя. И действительно остается тайной, каким образом Марк Твен пришел к своему открытию. Было ли то случайностью, вдохновением или интуицией писателя? В 80-х годах XIX века Шерлок Холмс опубликовал несколько своих исследований, посвященных расследованию преступлений, среди которых была монография об использовании гипса для сохранения отпечатка. В ней не было речи об отпечатках пальцев как о способе идентификации преступников. Говорилось только о влиянии профессии на форму руки. Холмс делал упор на опознании трупа и установлении профессии, что тоже могло быть существенным подспорьем в работе сыщиков. Немного раньше, в 1877 году, Уильям Хершел, английский чиновник, служащий в Хугли, одной из британских колоний в Индии, отправил генеральному инспектору тюрем Бенгалии такое письмо. «Направляю вам работу, содержащую описание нового метода идентификации личности. Он заключается в штемпелеподобном оттиске указательного и среднего пальцев правой руки. Простоты ради, берутся только оттиски этих двух пальцев. Для получения оттиска годится обычная штемпельная краска. Способ получения такого оттиска едва ли сложнее получения обычного отпечатка канцелярского штемпеля. В течение нескольких месяцев я проверял этот способ на заключенных, а также при выдаче документов и выплате жалования, и ни разу не столкнулся с какими-либо практическими трудностями. У всех лиц, получающих в настоящее время в Хугли официальные документы, берут отпечатки пальцев. Пока что никто этому не противился. Я полагаю, если ввести повсеместно этот метод, то можно будет навсегда покончить с махинациями при установлении личности. В течение последних 20 лет я заполнил тысячи карточек оттисками пальцев и теперь могу почти всегда идентифицировать людей на основе этих отпечатков. Не откажите во внимании к данному делу и разрешите мне попробовать применить мой метод в других тюрьмах. Ведь с незапамятных времен бывало, что вместо осужденных отбывали наказание подставные лица, а опасные преступники проходили по незначительным делам, и лишь изредка удавалось установить, стоял ли прежде перед судом вновь осужденный или нет. Хершел в полной мере осознал истинное значение своего открытия. Но генеральный инспектор тюрем принял его предложение за горячечный бред. За много лет до этого Хершел постоянно наблюдал, как приезжавшие в те времена в Бенгалию китайские торговцы при заключении сделок ставили иногда на деловых бумагах оттиск черненого большого пальца правой руки. Хершел обнаружил, что отпечатки пальцев, взятые у одного человека, никогда не совпадали с отпечатками пальцев другого. Всегда линии на кончиках пальцев рук переплетались по-разному. Он научился различать узоры этих линий и узнавать людей по рисункам их пальцев. А когда вычитал в учебнике анатомии, что такие узоры называются папиллярными линиями, то перенял это название. На протяжении 15 лет Хершел стоял перед проблемой, возникавшей в связи с его обязанностями выплачивать жалование все растущему количеству индийских солдат. Для глаза европейца все они были на одно лицо. Почти у всех были одинакового цвета волосы и глаза, имена их тоже постоянно повторялись, писать же никто из них не умел. Зато часто случалось, что, получив жалование, они появлялись снова и уверяли при этом, что денег им еще не выдавали. Иногда они даже присылали друзей или родственников, и те требовали жалования по второму разу, поскольку носили ту же фамилию. Так как Хершел был не в состоянии отличить претендентов на жалование друг от друга, он в конце концов решил заставить их оставлять отпечатки двух пальцев, как в поименных списках, так и на платежных квитанциях. После этого махинации мгновенно прекратились. С течением лет Хершел углублял свои познания в этой области. Так оказалось, что на ладонной поверхности ногтевых фаланг пальцев рук человека узоры остаются неизменными. Они все те же и через 5, 10 и через 20 лет. Человек может постареть, болезни и возраст изменят его лицо и фигуру, но пальцевые узоры останутся все теми же. У человека это неизменный индивидуальный знак, по которому его можно опознать и после смерти, и даже тогда, когда от человека не остается ничего, кроме лоскутка кожи с пальцев его руки. Если Хершелу пришла идея использовать отпечатки пальцев только для установления личности, то шотландский доктор Генри Фолс первым додумался о проверке подозреваемых с помощью отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. Фолтс преподавал физиологию японским студентам в Токио, когда увлекся изучением отпечатков человеческой руки. С 1879 по 80 год он собрал массу отпечатков пальцев и изучил всевозможное разнообразие пальцевых узоров, образуемых папиллярными линиями. Сначала его заинтересовали только этнографические проблемы, в частности, вопрос о том, существуют ли отличия линий в отпечатках пальцев у представителей разных народов. Позже он стал изучать вопрос, передаются ли по наследству узоры папиллярных линий. Затем случай навел его на один след, который отныне уже не давал ему покоя. По соседству с домом Фолтса через побеленную каменную стену перелез вор. Фолтсу, чье увлечение пальцевыми узорами было общеизвестно, сообщили, что на стене остались четкие следы испачканных сажей пальцев человека. Пока Фолтс изучал эти отпечатки, вора арестовали. Тогда Фолтс попросил у японской полиции разрешение взять отпечатки пальцев у задержанного. Но сравнив пальцевые узоры, оставшиеся на стене, с пальцевыми узорами арестованного, он выяснил, что они совершенно разные. А так как отпечаток на стене должен был естественно принадлежать только вору, то Фолтс сделал вывод: арестованный невиновен. И оказался прав. Через несколько дней был арестован настоящий взломщик. Для полной уверенности Фолтс взял отпечатки пальцев и у него. Теперь они полностью совпадали со следами на стене. Фолтсу пришла в голову идея. А что, если на месте каждого преступления искать отпечатки пальцев преступника? Что, если таким образом можно будет изобличать воров и убийц? Кроме того, Фолтс заметил, что не обязательно чернить пальцы, чтобы остался отпечаток. Через выходные отверстия потовых желез на кончиках пальцев выделяется жировой секрет, который оставляет отпечаток столь же четкий, как сажа или краска. Все свои наблюдения и выводы Фолтс изложил в письме, отправленном им в английский журнал Nature. Он писал: «Если на месте преступления обнаружены отпечатки пальцев, они могут привести к обнаружению преступника. Я уже дважды проверил это на практике. В судебно-медицинской практике отпечатки пальцев могут иметь еще и другое применение. Например, когда от изуродованного трупа остались неповрежденными только руки. Если узоры папиллярных линий были заранее известны, то у вас, без сомнения, будет доказательство более верное, чем злополучное родимое пятно в дешевых бульварных романах. У всех опасных преступников можно после вынесения им приговора отбирать отпечатки пальцев и хранить их. Если случится, что через некоторое время за вновь совершенные преступления будет арестован тот же преступник, но под другой фамилией, то путем сравнения отпечатков пальцев можно будет установить подлинное его имя. Основной тип пальцевого узора не изменяется на протяжении всей жизни человека, и поэтому может служить лучшим способом идентификации, нежели фотография.